8. К звездам на ракете. После ряда разочарований мы подходим, наконец, к единственному действительно осуществимому проекту межпланетных путешествий. Путь этот указан был впервые нашим ученым Константином Эдуардовичем Циолковским в 1903 году и стоит в стороне от всех фантастических замыслов, рассмотренных ранее. Здесь перед нами уже не фантазия романиста, не просто любопытная задача из области небесной механики, а глубоко продуманный механический принцип, реальный путь к осуществлению заатмосферных полетов в управляемом снаряде — звездолете. Ничто не может быть проще той мысли, которая положена в основу этого проекта — двигаться, управляясь в пустом пространстве без опоры. На первых уроках физики знакомимся мы с законом действия и противодействия, иначе называемым третьим законом Ньютона. Каждая сила всегда вызывает равную ей силу противодействия. Это-то последняя сила и поможет нам умчаться в бездны мироздания. Сила противодействия проявляется на каждом шагу. Быть может, именно потому мы и не отдаем себе ясного отчета в ее существовании. Нужны особые обстоятельства, чтобы заставить мысль остановиться на ней. Когда вы стреляете из ружья, вы чувствуете его отдачу. Давление взрывных газов отбрасывает пулю в одну сторону и с равной силой отталкивает ружье в обратную сторону. Если бы ружье весило столько же, сколько и пуля, приклад ударял бы стреляющего с такой же скоростью, с какой ударяет пуля, выпущенная в упор. Каждый стрелок был бы тогда самоубийцей, но ружье значительно тяжелее пули и во столько же раз ослабляется действие его возвратного удара. Надо всегда помнить, что вообще действие силы на тело зависит от массы этого тела. Одна и та же сила сообщает грузному телу меньшую скорость, чем легкому, соответственно, обратному отношению их масс. Закон равенства действия и противодействия не следует понимать буквально. Само действие почти никогда не равно противодействию, равны лишь действующие при этом силы, могущие вызвать весьма различные результаты. Наблюдая падение яблока на землю, не думайте, что земной шар остается неподвижен, нарушая закон противодействия. Притяжение и здесь взаимное. Сила действия Земли на яблоко вызывает точно такую же силу противодействия. Яблоко и Земля буквально падают друг на друга, влекомые равными силами. Но так как масса земного шара неизмеримо больше массы яблока, то скорость падения Земли неизмеримо меньше скорости падения яблока. Пока яблоко падает с дерева на Землю, наша планета перемещается навстречу яблоку едва на одну 100-триллионную долю сантиметра. Практически Земля остается неподвижной и замечается лишь движение яблока. Этот закон, впервые провозглашенный великим Ньютоном, открывает перед нами возможность свободно двигаться, ни на что не опираясь. Перемещаться, ни от чего не отталкиваясь, одними лишь внутренними силами, не звучит ли это так, как поднятие самого себя за волосы по анекдотическому способу барона Мюнхгаузена? Но сходство чисто внешнее. По существу разница здесь огромная, и насколько бесполезно поднимать себя за волосы, настолько действителен способ движения по принципу отдачи. Природа давно уже осуществила такое перемещение для многих живых существ. Каракатица набирает воду в жаберную полость и затем энергично выбрасывает струю воды через особую воронку впереди тела. Вода устремляется вперед, а тело каракатицы получает обратный толчок, отбрасывающий ее назад. Направляя трубку воронки вбок или вниз, животное может таким своеобразным способом двигаться в любом направлении. Подобным же образом перемещают свое тело медузы, сальпы, личинки, стрекоз и многие другие обитатели вод. Пользуется этим приемом и человеческая техника. Вращение водяных и так называемых реакционных паровых турбин тоже основано на законе противодействия. Нигде, однако, интересующий нас способ перемещения не проявляется так наглядно, как при полете обыкновенной ракеты. Сколько раз любовались вы ее эффектным взлетом? Но приходило ли вам в голову, что вы видите перед собою уменьшенное подобие будущего межзвездного дирижабля? А между тем, еще гениальный Гаусс предрекал ракете в будущем великое значение, более важное, чем открытие Америки. Отчего ракета взлетает вверх при горении наполняющего ее пороха? Даже среди людей науки приходится нередко слушать, будто ракета летит вверх, потому что газами, которые вытекают из нее при горении пороха, она отталкивается от воздуха. На самом же деле воздух не только не обусловливает движение ракеты, но даже мешает ей. В безвоздушном пространстве ракета должна лететь быстрее, чем в атмосфере. Истинная причина движения ракеты состоит в том, что когда пороховые газы стремительно вытекают из нее вниз, сама трубка ракеты по закону противодействия отталкивается вверх. Весьма наглядно объяснены механические условия такого полета в предсмертной записке известного революционера-первомартовца Кибальчича, о котором у нас еще будет речь. Он писал: «Представьте себе, что мы имеем из листового железа цилиндр, закрытый герметически со всех сторон, и только в нижнем дне своем имеющий отверстие. Расположим по оси этого цилиндра кусок прессованного пороха и зажжем его. При горении образуются газы, которые будут давить на всю внутреннюю поверхность цилиндра, но давление на боковую поверхность цилиндра будут взаимно уравновешиваться, и только давление газов на закрытое дно цилиндра не будет уравновешено противоположным давлением, так как с противоположной стороны газы имеют свободный выход через отверстие. Если цилиндр поставлен закрытым дном кверху, то при истинном давлении газов цилиндр должен подняться вверх. Прилагаемые чертежи поясняют сказанное. При горении пороха ракеты происходит в сущности то же, что и при выстреле из пушки. Снаряд летит вперед, пушка отталкивается назад. Если бы пушка висела в воздухе, ни на что не опираясь, она после выстрела устремилась бы назад со скоростью, которая во столько раз меньше скорости снаряда, во сколько раз он легче пушки. Ракета — нечто как раз противоположное пушке. В пушке назначение взрыва — выбросить снаряд, почти не сдвигая ствола пушки. В ракете же взрывные газы предназначаются именно для перемещения самого тела ракеты. Скорость и масса этих газов так значительны, что отдача заставляет тело ракеты быстро взлетать вверх. Все время, пока происходит горение пороха, скорость ракеты возрастает. К прежней скорости непрерывно каждую секунду прибавляется новая. Да и сама ракета, теряя свои горючие запасы, уменьшает свою массу и потому заметнее поддается действию силы. Опишу несложный прибор, действие которого объясняется тем же принципом. Прибор нетрудно устроить самому. Он наглядно убеждает в существовании силы, которая должна увлекать ракету в сторону противоположную истечению газов. Стеклянный сосуд подвешен к подставке на нитях. В сосуд наливают воды и подставляют под него горелку. Когда вода закипит, пар будет струйкой выбиваться из сосуда. Сам же сосуд при этом откачнется в обратную сторону. Но, очутившись вне пламени, реторта скоро охладится. Вода перестанет кипеть, пар больше выбиваться не будет, и сосуд вернется в прежнее положение. Опять начнется кипение, опять реторта откачнется и так далее. Сосуд будет качаться как маятник, тепловой маятник Цельнера. Ньютон, говорят, проектировал устройство самодвижущегося экипажа, устроенного подобным же образом, то есть в сущности то, что выполнено теперь строителями ракетного автомобиля. Однако вернемся к ракете и к идее межпланетного корабля. Когда порох в ракете весь выгорит, пустая ракетная трубка, пролетев еще некоторый путь по инерции, падает обратно на Землю. Ее скорость недостаточна для окончательного преодоления силы тяжести. Но вообразите ракету в десятки метров длиною. Снабдите ее таким запасом горючего, чтобы она успела накопить секундную скорость в 11 километров. Эта скорость, мы знаем, достаточно, чтобы безвозвратно покинуть Землю. Тогда цепи земного тяготения будут разорваны. Способ странствовать в мировом пространстве найден. Вот физические соображения, приводящие к мысли об устройстве летательного аппарата, способного двигаться не только в атмосфере, но и за ее пределами. Впервые идея подобного аппарата, правда, для земных, а не для межпланетных полетов, была высказана в 1881 году известным русским революционером-изобретателем Кибальчичем в проекте, составленном этим замечательным человеком незадолго до казни. Проект Кибальчича был высказан лишь в форме основной идеи. Будучи на свободе, я не имел достаточно времени, чтобы разработать свой проект в подробностях и доказать его осуществимость математическими вычислениями, — писал он. Гораздо обстоятельнее разработана та же мысль недавно умершим физиком Константином Эдуардовичем Циолковским, создавшим идею настоящего межпланетного дирижабля-звездолета и обосновавшим его на строгом математическом расчете. По тому же пути, независимо от русских изобретателей, пошли на Западе и другие исследователи, о которых у нас еще будет речь. Аппарат Циолковского — не что иное, как огромная ракета с каютой для пассажиров. «Представим себе», — писал он еще в 1903 году, — «такой снаряд. Металлическая продолговатая камера, снабженная светом, кислородом, поглотителями углекислоты и других животных выделений, предназначена не только для хранения разных физических приборов, но и для управляющего камерой разумного существа. Камера имеет большой запас веществ, которые при своем смешении тотчас же образуют взрывчатую массу. Вещества эти, правильно и равномерно взрываясь в определенном для этого месте, текут в виде горячих газов по расширяющимся трубам. В расширенном конце, сильно разрядившись и охладившись от этого, они вырываются наружу через раструбы с громадной скоростью. Понятно, что такой снаряд при известных условиях должен подниматься в высоту. Люди в этом аппарате смогут при помощи особого руля направлять его в любую сторону. Это будет настоящий управляемый космический корабль, на котором можно умчаться в беспредельное мировое пространство, перелететь на Луну к планетам. Пассажиры смогут, управляя горением, увеличивать скорость своего звездолета с необходимой постепенностью, чтобы возрастание ее было безвредно. Мы еще вернемся к более подробному описанию проектов подобного рода, а пока отметим существенные преимущества, которыми обладает звездолет Циолковского по сравнению с пушечным снарядом Жюля Верна. Прежде всего, сооружение его, конечно, гораздо осуществимее, нежели сооружение исполинской пушки Жюля Верна. Затем звездолет развивает свою чудовищную скорость не сразу, как пушечное ядро, а постепенно, избавляя пассажиров от опасности быть раздавленными стремительным возрастанием их собственного веса. Не опасно для ракетного звездолета и сопротивление воздуха. Аппарат прорезает атмосферу не с космической скоростью, а с гораздо меньшую, например, со скоростью современной пули. Полную же межпланетную скорость он развивает, лишь очутившись за пределами воздушной оболочки. Там, в мировом пространстве, взрывание может быть совершенно прекращено. Звездолет умчится по инерции со скоростью, которая будет убывать лишь под действием земного притяжения. Он может мчаться так, без затраты горючего вещества, миллионы километров, и лишь для перемены направления полета, для изменения скорости или для ослабления удара при высадке на планету понадобится снова пустить в действие взрывной механизм. Но самое главное преимущество ракетного звездолета состоит в том, что он даст будущим морякам Вселенной возможность, обогнув Луну или посетив какую-нибудь малую планету, в желаемый момент снова возвратиться на родную Землю. Нужно лишь обильно запастись взрывчатыми веществами, как полярные мореплаватели запасаются топливом. Некоторую опасность представляет разве встреча с крупным метеоритом, с одним из тех космических камней, которые стремительно прорезают во всех направлениях пустыни межпланетного пространства. Расчет показывает, однако, что вероятность встречи с метеоритом опасных размеров крайне ничтожна. К метеоритной опасности мы вернемся еще в другом месте. Так, заманчивая возможность о достижении иных миров, о путешествии на Луну, на астероиды, к Марсу, может превратиться в реальную действительность. Воздух для дыхания нетрудно будет взять с собой в виде сжиженного кислорода, как и аппараты для поглощения выдыхаемой углекислоты. Мыслимо также снабдить небесных путешественников запасом пищи, питья и тому подобного. С этой стороны не предвидится серьезных препятствий, по крайней мере, для не слишком долговременных межпланетных путешествий. Высадка на Луну, на астероид или на один из мелких спутников больших планет, если только поверхность их в таком состоянии, что делает спуск возможным, будет лишь вопросом достаточного количества взрывчатых веществ. Надлежащие направленными взрывами можно уменьшить огромную скорость ракеты настолько, чтобы падение ее совершалось плавно и безопасно. Но надо иметь еще в запасе достаточно взрывчатого вещества, чтобы вновь покинуть это временное пристанище, преодолеть силу притяжения планеты и пуститься в обратный путь с необходимым запасом для плавного спуска на Землю. В особых непроницаемых костюмах, вроде водолазных, будущие Колумбы Вселенной, достигнув планеты, смогут рискнуть выйти из небесного корабля. С запасом кислорода в металлическом ранце за плечами будут они бродить по почве неведомого мира, делать научные наблюдения, изучать его природу, мертвую и, если такая имеется, живую, собирать коллекцию. Стать на почву астероидов, поднять камень с Луны, наблюдать Марс на расстоянии нескольких десятков километров, высадиться на его спутник или даже на самую его поверхность, что, по-видимому, может быть фантастичнее. Однако только с момента применения ракетных приборов начнется новая великая эра в астрономии, эпоха более пристального изучения неба. Циолковский. Константин Эдуардович Циолковский не дал конструктивного проекта своего звездолета, считая необходимой предварительную, более детальную разработку его идеи с принципиальной стороны. Вот кратко составленное им же пояснение. Снаряд имеет снаружи вид бескрылой птицы, легко рассекающий воздух. Большая часть внутренности занята двумя веществами в жидком состоянии — водородом и кислородом. Они разделены перегородкой и соединяются между собой только мало-помалу. Остальная часть камеры, меньшей вместимости, назначена для помещения наблюдателя и разного рода аппаратов, необходимых для сохранения его жизни, для научных наблюдений и для управления. Водород и кислород, смешиваясь в узкой части постепенно расширяющейся трубы, соединяются химически и образуют водяной пар при весьма высокой температуре. Он имеет огромную упругость и вырывается из широкого отверстия трубы или продольной оси камеры. Направление давления пара и направление полета снаряда прямо противоположны. Подробнее о звездоплавательных планах Циолковского у нас будет речь в особой главе. 9. Устройство пороховой ракеты. Прежде чем бросить взгляд на многообещающее будущее ракеты, на открывающиеся перед нею заманчивые дали, остановимся немного на устройстве и истории пороховой ракеты. Начнем с обыкновенной пиротехнической ракеты, украшающей многолюдные празднества. Как она устроена? Она представляет собой картонную трубку, гильзу, набитую порохом. С одной стороны, передней, трубка закрыта. С задней она имеет суженный просвет и раструб, дюзу. Сквозь сужение введен запальный шнур, служащий для поджигания пороховой массы. Порох не насыпают в гильзу рыхло, а набивают в мелко размолотом виде, возможно, плотнее, чтобы при зажигании заряд горел только с поверхности. Для увеличения поверхности горения, примерно в 4 раза, в плотной пороховой массе сделана вдавленность вдоль оси гильзы, так называемое пролетное пространство. Наконец, чтобы придать ракете устойчивость в полете, к ней прикрепляется деревянная палка в несколько раз длиннее гильзы. Этот хвост мешает летящей ракете перекидываться в воздухе. Таково в основных чертах несложное устройство и всякой пороховой ракеты, какое бы назначение и какие бы размеры она ни имела. Но ошибкой было бы думать, что изготовление ракет — дело простое, посильное для любителя. Прежде всего, фабрикация, а также пуск ракет сопряжены с опасностью взрыва, даже в руках опытного профессионала. Следует поэтому настойчиво предостеречь от любительского экспериментирования с ракетами, не раз уже кончавшегося катастрофами с пожарами и гибелью людей. Техника изготовления ракет требует основательного знания всех деталей производства, знания которого нельзя почерпнуть из самых подробных руководств по пиротехнике. На некоторых деталях поучительно будет здесь остановиться. Порох для ракет употребляется обычно черный, дымный, особого состава. Укажем состав, употреблявшийся всемирно известной германской пиротехнической лаборатории в Шпандау. 76 частей селитры, 10 частей серы, 16 частей черемухового угля. Состав, выработанный путем многолетних опытов и применяемый лабораторией с 1886 года. Порох разрывает ракету, если заряд недостаточно плотно впрессован в гильзу. Необходимо, чтобы горение состава происходило только с поверхности, то есть не слишком быстро. Присутствие в заряде трещин может повлечь за собой одновременное воспламенение всей пороховой массы и взрыв ракеты. Пиротехники опасаются даже тончайших трещинок в прессуемой массе заряда. Поэтому ракеты крупного калибра, начиная с 8 см, изготовляются с помощью гидравлического пресса под давлением 750 атмосфер с соблюдением тщательных предосторожностей. Гильзы делаются для небесных ракет картонные, для более крупных — металлические, лучше всего из алюминия или из сплавов магния. Медь в качестве материала для гильз — избегается не только из-за тяжеловесности и недостаточной прочности, но и ввиду ее хорошей теплопроводности. Быстрое нагревание стенок ракеты легко может вызвать преждевременное воспламенение и взрыв всего заряда. Стальные гильзы также не рекомендуются, так как в случае взрыва они разлетаются градом острых осколков. При изготовлении металлических гильз для ракет продолжительного горения прибегают к теплоизоляции стенок. Чтобы дать представление об устройстве ракет крупного калибра, обратимся к описанию военной светящейся ракеты, употребляемой для освещения позиций противника. Вот ее описание из курса артиллерии Нилуса и Маркевича. Трехдюймовая светящаяся ракета состоит из: первое. Железной гильзы, а, набитой движущим форсовым пороховым составом, имеющий внутренний диаметр 3 дюйма. Второе. Жестяного колпака «Б», заряженного светящими звездками и мякотью. И третье. Длинного деревянного хвоста «С», служащего для направления движения ракеты. У заднего кольца гильзы закрепляется железный поддонок «Д». Посередине поддонка ввинчивается железный наконечник деревянного хвоста. Около него проделаны отверстия для выхода газов ракетного состава и для его зажигания. Сумма площадей этих отверстий равна 1/4 площади внутреннего поперечного сечения. Гильза запрессовывается составом из селитры, серы и угля по длине около 5 калибров. При сплошной набивке состава поверхность горения равнялась бы поперечному сечению и была бы слишком малой. Количество образующихся газов было бы недостаточно для того, чтобы преодолеть инерцию ракеты и привести ее в движение. Для увеличения поверхности горения в составе выделывают по оси цилиндрический канал, не доводя его до конца состава. При зажигании ракеты воспламеняется вся поверхность этого канала. На состав ставится медная дистанционная трубка А с медным же поддонником Б, набитая также ракетным составом. Она служит для передачи огня звездкам с некоторым замедлением после того, как форсовый состав уже выгорел и ракета начинает падать вниз. Промежуток между трубкой А и стенками гильзы забит измельченной серой Е, удерживающей трубку на месте. Затем к стенкам гильзы прикрепляется шейка жестяного колпака «Б» большая, наполненная звездками «Д» маленькая. Звездки готовятся из прессованного в цилиндрике состава бенгальского огня. На колпак надевается коническая крышка, которая соединяется с колпаком с помощью штыкового соединения. Свободное место в крышке над звездками закладывается войлоком. Отверстия поддонка заклеиваются пластырем. Ракета весит около 16 кг. Чем ракета крупнее, чем больше ее заряд и продолжительность горения, тем большая скорость накопляется к концу горения и, следовательно, тем выше подъем ракеты. Но это возрастание высоты взлета с увеличением калибра ракеты имеет предел, обусловленный тем, что поверхность горения пороховой массы растет пропорционально квадрату калибра, в то время как общий вес ракеты увеличивается пропорционально кубу калибра. Для крупных ракет получается поэтому невыгодное соотношение между поднимаемым грузом и количеством газов, образующихся при горении заряда. По соображениям подобного рода считалось еще недавно, что предельная высота подъема пороховых ракет равна 2-2,5 километрам. Предел этот, однако, был недавно далеко превзойден крупнокалиберными ракетами инженера Тиллинга, а также инженера Зандера, работавшего совместно с безвременно погибшим деятелем звездоплавания Максом Валье. Летом 1928 года Зандер запускал свои пороховые ракеты до границы стратосферы, то есть на высоту 12-13 километров. При калибре 22 сантиметра ракеты Зандера поднимали грузы в 400-500 килограмм на высоту 4-5 километров, откуда они плавно опускались на парашюте. Каким способом такие результаты достигнуты, об этом по соображениям секретности, естественно, ничего сообщить нельзя, читаем мы в книге Валье. Испытание подобных ракет сопряжено с большой опасностью. Опыты производились на особом полигоне, пишет Валье, где запуском ракет следили через окошечки толстого сруба с помощью стереотруб, фотоаппаратов и кинематографической ленты. На первых порах почти ежедневные взрывы вдребезги разносили дорогие инструменты, а острые осколки гильз вонзались на несколько сантиметров в стены сруба. Случалось, что тяжелые добела раскаленные дюзы взметались на сотни метров вверх или относились в сторону. Далеко откинутая часть невыгоревшего заряда едва не причинила однажды лесного пожара. О ракетах Тиллинга будет сказано в следующей главе. 10. История пороховой ракеты. История ракеты уходит далеко вглубь веков. Ракета гораздо древнее огнестрельного оружия, потому что китайцы, которые, вероятно, и являются ее изобретателями, употребляли ее для декоративных целей еще до начала нашего летосчисления. На протяжении первого тысячелетия нашей эры можно найти, впрочем, лишь глухие упоминания об употреблении ракет. Имеются далее сведения, что в XIII веке китайцами и арабами применялись при осаде зажигательные ракеты. Около того же времени встречаются упоминания о них в сочинении знаменитого ученого-схоластика Альберта Великого и в некоторых арабских трудах по военному делу. В Европу ракеты проникли, по-видимому, лишь в XIV веке. Любопытно, что уже в начале XV века появились проекты де Фонтана, применение ракет в качестве двигателя для повозки, лодки, подводной торпеды и даже для воздушной торпеды в виде ракетного голубя, то есть зажигательной ракеты, снабженной хвостом и несущими плоскостями. Такие ракетные голуби, надо думать, существовали не только в проекте. Имеется свидетельство о пожаре в лагере осаждающих гуситов, возникшем, очевидно, вследствие противного ветра, при пуске ракетного голубя в осажденный город. В течение XV и XVII веков ракеты неоднократно описываются в качестве военного оружия немецкими и польскими авторами. В 1668 году в Берлине производились опыты с весьма крупными ракетами от 50 до 100 фунтов весом, предназначавшимися для переброски зажигательных снарядов. 1720 году в сочинении лейденского физика Гравизанда, изобретателя известного нашим школьникам шарика Гравизанда, мы находим описание паровой ракетной повозки, устроенной по мысли Ньютона. В XVIII веке появляется уже специальный род войск, вооруженный ракетами. Индусские раджи содержали ракетные отряды численностью в несколько тысяч человек. Потреблявшиеся ими ракеты весили от 3 до 6 килограмм и снабжены были хвостами до 2,5 метров длины. Между прочим, в 17-18 веках ракеты находят себе применение и на охоте для рассеивания больших стай животных, которых охотники предпочитали преследовать в рассыпную. Эпохой расцвета ракетного военного оружия надо считать начало XIX века, когда генерал английской службы Конгрев в борьбе с индусами, познакомившийся с действием зажигательных ракет, стал вводить их в английской армии. В его руках ракета превратилась в грозное оружие, способное по разрушительному действию соперничать с артиллерией. Уже первые ракеты Конгрева в 1805 году имели дальность переброски около 2,5 километров. При дальнейшем усовершенствовании Конгрев добивался увеличения не столько дальности действия ракет, сколько их грузоподъемности. В 1807 году при осаде Копенгагена он засыпал город 40 тысячами зажигательных ракет весом 24 фунта, 32 фунта и даже 48 фунтов. Пример английской армии не остался без подражания, и вскоре большинство европейских государств ввело в своих войсках зажигательные ракеты. Распространению этого рода оружия способствовало появление печатного труда Конгрева, где убедительно выяснены ценные преимущества ракетного оружия в смысле дешевизны и удобства перевозки, особенно по сравнению с артиллерией. Между прочим, Конгрев утверждает в своем сочинении, что при лабораторных опытах он изготовлял ракеты весом в 300 фунтов, 130 килограмм, и что вполне осуществимы ракеты весом в 1000 фунтов, 440 килограмм. Его военные ракеты обычного типа весили 32 фунта, 14 килограмм, и перекидывали зажигательный снаряд в 3,5 килограмма на 2700 метров, а в 12 килограмм на 1800 метров. Калибр ракеты Конгрева от 5 до 12 сантиметров. В эпоху наполеоновских войн ракеты нашли себе новое боевое применение. Их употребляли для переброски разрывных снарядов. Ракетная артиллерия продолжала развиваться до середины прошлого века, пока не была оттеснена на второй план значительными успехами артиллерии орудийной. Каким внушительным оружием была в то время ракетная граната, можно судить по тому, что употреблялись ракеты в 20 кг весом, несшие бомбу в 60 килограмм и перебрасывавшие ее почти на 3 километра. Калибр этих ракет был 12 сантиметров. Следующие государства имели в составе армии специальные ракетные отряды, метательные орудия, лаборатории и тому подобное. Англия, Пруссия, Польша, Россия, Голландия, Швейцария, Греция, Сардиния, Франция, Испания, Австрия, Италия, Сицилия. Во второй половине прошлого века все страны одна за другой отказались от услуг ракетной артиллерии. Австрия в 1867 году, Германия в 1872 году. В франко-прусскую войну ракетные бомбы не находили себе применения. Позже всего, до 1885 года, удержался этот род оружия в английских колониальных войсках, действовавших в труднодоступных местах, куда невозможно было доставить тяжеловесные пушки. Ракетной артиллерией снабжалась и русская армия в эпоху завоевания Туркестана. При походах в Туркестан пользовались ракетами, снабженными гранатой взамен артиллерии. Своим огненным хвостом, шумом и разрывом снаряда при падении они производили очень сильное впечатление на туркестанскую кавалерию. Нилус и Маркевич. Курс артиллерии. Особого внимания заслуживает изобретение в 1846 году в Америке ракет, вращающихся вокруг продольной оси и тем приобретающих большую устойчивость в полете. Вращение порождалось тем, что вытекающие газы приводили в движение небольшой пропеллер, прикрепленный к ракете. Это усовершенствование нашло себе применение в австрийской ракетной артиллерии. С 30-х годов прошлого века крупная ракета получает и мирное применение, прежде всего в деле оказания помощи экипажу тонущего судна. Спасательная ракета, пущенная с берега, переносит на судно конец троса, посредством которого устраивается подвесная дорога для сообщения с берегом. Ракета калибром 8 см, длиною 35 см, с зарядом в 3 кг, перебрасывает на 400 метров многожильный трос, весящий 16 кг. Все страны снабжались спасательными ракетами немецкого производства лаборатория «Шпандау». До сих пор речь шла исключительно о ракетах, заряженных прессованным черным порохом. Но имеются предшественники у ракеты с зарядом из жидких горючих веществ. Такова ракета перуанского изобретателя Педро Паулета, работавшая на бензине с азотным ангидридом в качестве источника кислорода. Производя опыты со своей ракетой, изобретатель не пускал ее в свободный полет, а заставлял действовать на пружинный динамометр, измеряя таким образом ее подъемную силу. К сожалению, это ценное изобретение в свое время осталось неизвестным и не дало непосредственного толчка другим работникам ракетного дела. 20 век принес ракете, между прочим, неожиданную область применения в качестве средства защиты от града. Градорассеивающие ракеты широко употребляются в Швейцарии, которая обязана им, говорят, понижением убытков от градобития. Если при выпадении первых градин пустить вверх ракету, то на площади в квадратный километр выпадают вместо града рыхлые снежные хлопья, которые после второй или третьей ракеты сменяются дождем. В окружающей местности в то же время идет град. Употребляемые для этого ракеты не принадлежат крупным. Их калибр всего 3-4 см, длина 25-35 см. Обычно это картонные гильзы наподобие пиротехнических. Самый же механизм воздействия ракет на ход метеорологического явления до сих пор не раскрыт и представляется загадочным. Слишком велико несоответствие между запасом энергии, освобождаемой при горении ракеты, и тем количеством, какое требуется для растопления града на значительном пространстве. Из других мирных применений ракет в 20 веке упомянем о перекидывании шнура через труднопроходимые реки, ущелья, пропасти для установления связи с противоположной стороной. О таком же приеме установления сношений с местностями, отрезанными от прочего мира наводнением или другими стихийными бедствиями, о перебрасывании небольшого якоря судна через полосу бурного прибоя и тому подобное. Наряду с этим в 20 веке вновь расширилось и военное применение ракет. В 1906-1908 годах немецким инженером Маулем изобретена была для военных надобностей фотографическая ракета. Фотоаппарат поднимается ракетой на высоту нескольких сот метров, откуда автоматически снимает местность. Ракета крупного калибра возносила камеру размером 20 на 25 сантиметров при фокусном расстоянии 28 сантиметров на высоту 800 метров. С подобного возвышения открывается на ровной местности кругозор с радиусом в сотню километров. Попутно тот же изобретатель производил, по-видимому, впервые в истории ракеты, опыты подъема с помощью ракет живых существ — мышей, морских свинок и других мелких животных. Четвероногие пассажиры находились в клетке, которая прикреплялась к ракете взамен фотоаппарата. Животные благополучно возвращались на Землю. Факт весьма поучительный, так как ускорение при пуске пороховых ракет довольно велико, в десятки раз больше привычного нам ускорения тяжести. Опыты с фоторакетами были, однако, вскоре прекращены, так как развитие аэрофотосъемки сделало применение ракет для этой цели излишним. Одновременно с сейчас упомянутыми работами инженера Мауле велись в Германии на полигоне Круппа опыты полковника Унге с ракетными торпедами. Имелось в виду изобретение нового военного оружия, которое сделало бы излишними тяжеловесные пушки. Унге удалось изготовить модель, которая при 60 килограммах общего веса несла 40-килограммовую гранату и перебрасывала ее на расстояние 5-6 километров. Такая ракета пускалась с особого лафета и получала устойчивость в полете благодаря вращению около продольной оси с помощью пропеллера, приводимого в действие вытекающей из ракеты струей газов. Однако добиться удовлетворительной меткости попадания Унге не мог, и опыты его были прекращены. Незадолго до войны подобные же опыты делались и с подводными торпедами. Ракета хорошо горит под водой. Торпеды этого рода, осуществляя старинный проект «Де Фонтана», показали хорошую скорость, большую, чем обычные торпеды, приводимые в действие сжатым воздухом. Но недостаточная меткость решила судьбу изобретения. В разразившуюся вскоре затем войну 1914-1918 годов ракета существенной роли как боевое оружие не играла. После войны наибольших успехов в изготовлении пороховых ракет высокого подъема достигли немецкие конструкторы, инженер Зандер, Погензе и Тиллинг. Особняком стоят чрезвычайно важные экспериментальные исследования американского физика профессора Годдарда, о которых мы будем говорить в другом месте. Об опытах инженера Зандера мы уже упоминали в предыдущей главе. Ракета Погензе 1931 года при весе 13 килограмм имела в длину 3,5 метра и несла с собой метеорологические приборы-самописцы, а также фотоаппарат и измеритель ускорения. Приборы были скреплены с парашютом, который при испытании ракеты автоматически раскрывался в высшей точке подъема и благополучно доставлял свой груз на Землю. Инженер Тиллинг при своих опытах в конце 1931 года пускал ракеты 6,5 кг веса на высоту 8 км. Длина ракет 190 см, диаметр 6,5 см. Они переносились на расстояние 18 км. Он проектировал пуск ракет, снабженных гироскопическими стабилизаторами на высоту 10-15 км для исследования стратосферы. Им же был намечен план переброски почты с материка на близлежащие острова с помощью пороховых ракет его конструкции. Этим планам не суждено было осуществиться. В октябре 1933 года талантливый инженер погиб при взрыве своей лаборатории. Последней новинкой в применении пороховых ракет является использование их для почтовых надобностей. Пока это осуществлено, сколько известно, только в одном пункте Австрии, там, где гористая местность делает невозможным пользование аэропланом, а доставка почты наземным транспортом крайне медленна из-за бездорожья. Почтовую кладь, примерно из сотни отправлений, заделывают внутрь ракеты, заботясь, конечно, чтобы корреспонденция не пострадала при горении заряда. Такую почтовую ракету пускают в сторону ближайшего почтового отделения в нескольких километрах от пункта отправления. Дело налажено так хорошо, что почта берет даже заказные и служебные письма. Размеры ракеты 25 сантиметров в диаметре и почти в рост человека в длину. Вес 30 килограмм, из которых 24 килограмма приходится на заряд, порох особого состава, являющегося секретом изобретателя этих ракет, инженера Шмидля. Очерк истории пороховой ракеты был бы неполон, если бы мы не остановились подробнее на проекте использования пороховой ракеты в качестве двигателя для летательного аппарата, проекте Кибальчича, вскользь упомянутом ранее. Этот важнейший эпизод в истории развития идеи ракетного летания может считаться исходным пунктом звездоплавания и потому заслуживает более подробного рассмотрения.